Глава 10. Разгром. Сэм почти не помнила, как они бежали к домику Наваху. Она первой ворвалась в уже открытую дверь сетку и едва не перекувырнулась головой вперед, наткнувшись на лежащий посреди комнаты рюкзак. Все его содержимое лежало на полу. С трудом переводя дух, она растерянно оглянулась. Комната была разгромлена. Но прежде чем Сэм успела оценить масштабы беспорядка, она заметила, что наверху что-то движется. Подняв глаза, она увидела двух огромных шипящих енотов, сидящих на ее кровати. Все еще не отошедшая от пережитого в лесу, Сэм отреагировала очень бурно. Она закричала в полный голос и отшатнулась. В этот момент в домик забежали остальные девочки, и, едва не врезавшись в них, Сэм замахала руками, пытаясь удержать равновесие. Элли инстинктивно подхватила ее, но было уже слишком поздно, и они обе бухнулись на пол. Уверенные, что крики Сэм и разгромленная комната означают, что снежный человек добрался сюда раньше их, Сэнди, Бекки и Лекси вскрикнули и попытались убежать. Но дверь захлопнулась за ними, что лишь усилило их панику, и они завопили еще громче. «Это всего лишь еноты!» — поспешила успокоить их Сэм, поднимаясь с пола. Сердце уже не так бешено громыхало в груди, и она, наконец, смогла оценить ситуацию. Кто-то оставил дверь открытой, и животные проникли внутрь. Но зачем они полезли в ее рюкзак? В их родном городке тоже часто видели енотов, и Сэм знала, что хотя они выглядят милыми, на самом деле они могут быть весьма опасными, и еще они переносят бешенство. Последняя мысль заставила ее резко вскочить. Может, поэтому они без особой причины набросились на ее вещи посреди бела дня? Им всем стоило как можно скорее покинуть домик. Лекси заметила виновников разгрома в тот же момент, когда Сэм о них прокричала. И теперь, пристально следя за зверьками, придерживала дверь открытой для Сэм и Элли. «Оставим дверь нараспашку и подождем, пока они сами не уйдут», — пояснила она, когда подруги собрались снаружи. «Кто откуда не уйдет? К чему были все эти крики?» Услышав голос директора, Сэм мысленно застонала. Мисс Купер и Батончик бежали к ним по тропинке, очевидно, привлеченные шумом. «Ну, класс, только этого нам не хватало!» Сэм провела рукой по длинным волосам в попытке взять себя в руки и не показать раздражение, и заметила у себя на правом предплечье длинную кровоточащую ссадину. Она вспомнила, что во время падения обо что-то ударилась, но тогда это не казалось чем-то серьезным. «Мы в порядке», — быстро сказала она. «Просто в домике пара енотов. Они зашипели на меня, и я от неожиданности закричала: «Простите!»» Встревоженно хмурясь, Батончик подбежала к ней и взялась за раненую руку. «Тебя укусили?» — слегка побледнев, ужаснулась она. «Нет», — замотала головой Сэм. «Я споткнулась обо что-то и упала. Это просто царапина». Их прервал раздавшийся позади грохот. Обернувшись, они увидели, как два зверька заворачивают за угол домика и убегают в лес. Сейчас они уже не казались такими уж большими и страшными, и Сэм устыдилась своей чрезмерной реакции. Но она не планировала рассказывать директору, что на самом деле их напугал снежный человек, которого они увидели за пределами территории, которую им было нельзя покидать. Не глядя на Сэм, мисс Купер направилась к домику. Батончик жестом призвала их следовать за ней, и они обнаружили директора, стоящей перед кроватью Сэм и Элли, подбоченившись. Мисс Купер повернулась к ним, и Сэм с тревогой отметила сурово сдвинутые брови на строгом лице. «Как я вижу, вы все еще считаете, что правила писаны не для вас», — рявкнула она. Не было сомнений, что она обращалась к Сэм. «Что... что вы имеете в виду?» Сэм поморщилась под осуждающим взглядом мисс Купер, не имея ни малейшего представления, что на этот раз сделала не так. «Не играйте со мной в игры, юная леди!» Вы и Элли обе знаете правила, но все равно решили принести это сюда. Это прямое нарушение». Мисс Купер демонстративно вытянула перед собой руку с упаковкой печенья и двумя шоколадными батончиками. Такие продавались только в магазине на территории лагеря. Элли изумленно открыла рот и недоуменно посмотрела на Сэм. Они еще ни разу даже не были в магазине и уж точно ничего там не покупали. «Это не наше!» — воскликнула Сэм. Мисс Купер отшатнулась, будто ее ударили, и ошеломленно уставилась на девочку. «Как ты смеешь мне лгать?» — почти закричала она. Ее подруги испуганно сжались, но Сэм было не до этого. Она встала напротив директора и, повторяя ее позу, уперла руки в бока. «Я не вру. Я не вру и ничего не придумываю». Достав из заднего кармана пятидолларовую купюру, Сэм помахала ею в воздухе. «Это все деньги, что я взяла с собой, и я не ходила в магазин, поэтому это не мое. Если это лежало в моем рюкзаке, значит, кто-то их туда положил». На секунду директор растерялась, не зная, что ответить. Но затем она нахмурилась еще сильнее, покраснела и сердито ткнула пальцем сначала в Сэм, а потом в Элли. «Вы вдвоем все тут уберете. Затем ты пойдешь к медсестре, чтобы она осмотрела эту царапину, после чего вы отправитесь в домик изоляции». Лекси ахнула, а Сэм с опозданием поняла, что заработала себе и подруге вторую ступень дисциплинарного наказания. «Настоятельно советую отныне держать рот на замке», продолжила мисс Купер, обрывая возражение Сэм. Ее голос сочился злобой, и девочка благоразумно послушалась. «Вы останетесь там на весь день, вплоть до отбоя в 10 часов. Это ваш последний шанс, юная леди. Если не хотите отправиться с Элли домой, вам стоит научиться делать так, как велят. Тебе повезло, что это царапина, а не укус, потому что в этом случае ты бы уже была на полпути в больницу, где бы тебя ждали уколы от бешенства». Бекки за ее спиной застонала, и Сэм стало стыдно. «Погодите», — опомнилась она. «Она же ни в чем не виновата. Невероятно. Эта женщина заставила ее ощущать вину за то, чего она не делала. Что, если ее новые подруги решат, что она все наврала?» «Правила существуют не просто так», — добавила мисс Купер, обводя взглядом расстроенных девочек, отчитывая теперь и их тоже. «Если вы не можете им следовать, то вы покинете лагерь «Шепчущие сосны».